Сила влечения к противоположному началу может иметь как высшее, так и низшее проявление. В случае высших утверждается творчество в области духовной и интеллектуальной. Сила, не устремленная вниз, устремляется ввысь. Близкие ауры объединяются для творчества, и тогда оно как бы подогревается и питается невидимым огнем. В мире животном творческая сила проявляется в продолжении рода. Гений стремится остаться бесплодным, ибо сила его устремлена на творчество высшей сферы. Учитель посылает силу своему ученику, и он имеет в виду, чтобы сила, полученная, была израсходована на продвижение духа. Если ученик не готов или не оправдал доверие учителя и направил полученную от него силу вниз, дальнейшее поступление ее прекращается.